лишь я сам все решу, что мне надо. Мне надо съебаться из России, бля, в Канаду. Буду делать треки и писаться до упаду. Да тут стало жарко, бич, я повышаю град. Ты не видел грязи, я валялся в ней как боров. За секунду вынес до заждавшихся гандонов. Тех, у кого эго больше, чем у меня продов. На этом альбоме их порядка будет 40. Я в моменте сочиняю это с крастишки. Всех фанатов нахуй прямо как из IT-G. Всех фанатов расстреляют только кроме Миши. Миша тот, кто бросил этот бит, что сейчас слышно. Бигру гашиш, его реально сносит крышу. Чего сносит крышу до съебанного гашиша? Когда я был маленьким, меня сбила машина. Я лезал под ней, не знаю, как я нахуй выжил. Ты поймешь меня, когда ты почитаешь Ницше. Я не хочу заполнять андерграунд и конишу. Рэперы в конвейер бросятся, мне было спишу. Я отвечу им, что я талантов в них не вижу. Грыжу, заработаю все на заводе. То есть на единственной после школы работе. За Wi-Fi в квартире дал шатаун к моей тете. Я в своих текстах шучу, вы просто нагло врете. Мне нужны родители, я не скачаю доту. Весь пока состав у меня вызывает фоку. Никто из вас не рэпер, не подходит им от квоту. Я в альбом вложил немало крови, слез и пота. Медота, ты умрешь 20, я буду живой. Как шаман, я гений, у нацисты это мой бой. Я живу в лесном микрорайоне, и я лесной. А кто обычно заразил Россию своей гой-гой? Ведь я сам все решил, что мне надо. Мне надо съебаться из России, бля, в Канаду. Буду делать треки и писаться до упаду. Да тут стало жарко, бич, я повышаю градус. Ты не видел грязи, я валялся в ней как боров. За секунду вынес до оставшихся гандонов. Всех, у кого эго больше, чем у меня продов. На этом альбоме их порядка будет 40. Я пророк для рэперов, я предвещаю прорыв. Он будет для всех, кроме ебланов, у которых треки пронайдет про то, как их девушка бросит. Может, если тебя все бросают, это ты лох? Или может, для контента делается дело? Чтобы идти среди фанатов, это все шумело. Бля, тогда респект даю, это пиздец умело. Только жалко девушек, которым разбил сердце. Ладно, похуй нахуй, это все для показухи. Я бы не хотел, чтобы паук завелся в ухе. Именно поэтому я мою их поглубже. Никогда трансгендеру не дам кличку трансухи. Не могу терпеть эту степень неуважения. Сейчас будет реклама для денег обогащения. Покупайте агридер для кожи увлажнения. Бля, простите, но ведь тоже очень надо денег мне. Посылаю нахуй гайдачней куда подальше. Я крикнул библиотеки, пригрозили пальцем. International конвейер, я знаком с китайцем. Этот трек веселый, под него пляшите танцы. Для поездки в Сочи покупаю себе сланцы. Помню, было время, когда все ходили в ванцы. Все в конвейере, это мои братишки-братцы. Вот он трек, пересказ, то есть, ну типа вкратце. Ведь я сам все решил, что мне надо. Мне надо съебаться из России, бля, в Канаду. Буду делать треки и писаться до упаду. Да тут стало жарко, бич, я повышаю градус. Ты не видел грязи, я валялся в ней как боров. За секунду вынес до заждавшихся гандонов. Всех, у кого эго больше, чем у меня продов. На этом альбоме их порядка будет 40.